Вильям Козлов. Солнце на стене. Избранное, том 2. Ленинград. Детская литература. 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть 1. Мои подснежники. Глава 1. Я сижу на мокрой скамейке в пустынном городском парке. Сквозь голые ветви кустов видна автобусная остановка. Синий автобус остановился возле огромной мутной лужи. На подножке замешкалась пожилая женщина. Она примеривалась, куда удобнее поставить ногу. Но куда ни встань, кругом вода. Вслед за женщиной лихо спрыгнули в лужу три парня. Автобус зашипел, и двери закрылись. Ее, конечно, нет, как всегда опаздывает. Я один сижу в этом парке. Второго дурака такого больше нет. Если не считать грубо сработанного железобетонного спортсмена в трусах. Он пружинисто пригнулся на шершавых ногах с диском в руке. Один край отломился, и диск напоминает месяц. Спортсмену положено здесь мокнуть под дождем. Такая уж у него судьба. В жару и холод, в дождь и снег стоит он в парке и смотрит пустыми глазами в туманную даль, где маячат областные и всесоюзные рекорды. А мне, признаться, дождь надоел. Не дождь, а мокрая пыль. Она оседает на лице, делает липкими ресницы, холодные капли скатываются за воротник. Напротив парка, который растянулся вдоль реки широкой, на другом берегу, стоит шестиэтажный дом. Будто флаги взлетают и опускаются в одном из окон полосатые занавески. В комнате играет радиола. Поет Эдита Пьеха про красный автобус. Автобус червонный. Я смотрю на дорогу, навстречу мчится Волга. Мелькнула была мысль, что это она в такси, но машина, оставив маленькое мокрое облако, прошелестела мимо. Наконец показался автобус. Она не приехала. Без четверти 7. Я поднялся, на скамейке осталось белое пятно. Автобус тронулся и тут же снова остановился. На тротуар выпрыгнула девчонка в лыжном костюме и черной котиковой шапке с опущенным козырьком. Сбросила на тротуар пухлый рюкзак и снова ринулась в автобус. Но в этот момент двери закрылись, и машина тронулась. «Эй, подождите!» — пронзительно закричала девчонка, прыгая на одной ноге. Но автобус не останавливался. Я сорвался с места, махнул через лужу и, поравнявшись с кабиной, забарабанил шоферу в стекло. Автобус нехотя притормозил. Девчонка высвободила ногу, кто-то подал ей лыжи. — Это он нарочно, — сказала девчонка. — Подумаешь, еще подмигивает. Я ему язык показала. Она подошла к тротуару, подняла рюкзак и стала просовывать под лямки руки. Одна рука не пролезала. Взглянув на меня, девчонка сказала: «Вы же видите, у меня не получается». Я помог ей. «Просто не верится», — сказала она. «Там солнце и снег, а здесь дождь». «Где там?» — поинтересовался я. «В Антарктиде. Если не трудно, подайте, пожалуйста, лыжи». Я поднял связанные по всем правилам лыжи и палки. «Благодарю», — сказала она. «И часто вы бываете в Антарктиде?» «Теперь этот пристает», — вздохнула девчонка. «Как вы мне все надоели!» «Успокойтесь», — сказал я, опешив. «Вы мне совсем не нравитесь». «Слава богу», — сказала девчонка. И с любопытством посмотрела на меня. Глаза у нее большие и насмешливые. На бровях и черных ресницах блестящие капли. Губы припухлые, как у обиженного ребенка. Молния на куртке расстегнута, виднеется белый пушистый свитер. Шаровары мокрые, локти тоже. Видно, не один раз кувыркнулась с горы. На вид ей лет 18. Ничего особенного, обыкновенная девчонка. Какие-то дураки ей проходу не дают. Мне вдруг захотелось, чтобы она улыбнулась. «Мартышка», — сказал я. «Что вы сказали?» — спросила она. «Я, говорю, дурак этот шофер, что подмигивал. А вы думаете, умнее?» Я отвернулся и пошел. Зря такую ехидну спасал. Пусть бы прыгала на одной ноге до следующей остановки. Не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал вопль. «Что еще?» — спросил я. «Нога! Помочь?» «Ой!» — вскрикнула она, ощупывая колено. «Только этого мне не хватало». Я сгреб ее в охапку и понес к скамейке. «Эй, пустите!» — кричала она, вырываясь. «Куда вы меня тащите?» Я еще не успел дойти до скамейки, как подкатил автобус. В открытых дверях показалась Марина. Увидев меня с девушкой на руках, она замерла. Двери закрылись, и Марина уехала. Все это я увидел краем глаза. Лыжи болтались у самого моего носа. Девчонка перестала вырываться и смирно лежала на руках. «Черт!» — вырвалось у меня. «Перестаньте чертыхаться», — сказала девчонка. Шапка сползла ей на нос, она ничего не видела. «Вот брошу сейчас в реку, в набежавшую волну», — сказал я. Скамейка была влажная, белое пятно исчезло. Я осторожно посадил ее, снял рюкзак. Лыжи прислонил к мокрому черному дереву. «Где болит?» — спросил я. Она молча дотронулась до колена. Я не особенно разбирался в этом деле, но колено ощупал. Она с любопытством наблюдала за мной. «Кажется, вывиха нет». Я потянул ногу. Девчонка молчала. «Если бы был вывих, запищала бы». «Вы грузчик?» — спросила она. «Я дантист», — ответил я. «У вас зубы не болят?» Настроение у меня испортилось. И так наши отношения с Мариной в последнее время не ахти какие. Дернул ее дьявол приехать именно в этот момент. А впрочем, нет худа без добра. Может, впредь опаздывать не будет. «Что же, это тоже профессия», — сказала девчонка. Она осторожно согнула и разогнула ногу. «Растяжение, я знаю», — сказала она. Я взглянул на нее. Мне снова захотелось, чтобы она улыбнулась. «Все равно вечер пропал», — сказал я. «Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей Ястребов. А вас?» Ветер колышет полосатые флаги занавески, раскачивает уличные фонари, на серебристых столбах слышится музыка. Но теперь поет не Эдита Пьеха, сменили пластинку. Мы идем через парк к дому девчонки, ее зовут Оля Мороз. Я тащу рюкзак и лыжи, а она, вцепившись в мой рукав, хромает рядом. Мокрая пыль все еще косо летит с неба. Под ногами жухлые прошлогодние листья. Мы слышим хлопанье крыльев и унылое одинокое карканье. Высокое черное дерево облепили молчаливые вороны. «У вас похоронное лицо, Андрей Ястребов», — говорит Оля. «Умер ваш пациент, которому вы зуб выдернули?» «Меня бросила любимая женщина», — отвечаю я. Парк кончился, и мы зашагали по желтой скользкой тропинке к четырехэтажному дому. Его недавно построили. Внизу будет магазин, пока еще не ясно какой. Во дворе громоздятся кучи песка и щебня. Стоят дощатые фургоны с надписями «СМУ-3» и «УНР-1». У второго подъезда мы остановились. Облака, напоминающие паровозный дым, низко проносились над домом. На чердаке мяукала кошка. «Я жду, когда вы спросите номер моего телефона», — сказала Оля. «Это идея. Мне теперь некуда спешить, и я бы с удовольствием поболтал с ней. Но с этой девчонкой почему-то никак не разговориться. У нее пристальные насмешливые глаза, большие такие, темно-серые. Взглянешь в них — и пропадает охота нести всякую чепуху. А умного ничего не приходит в голову. Умные мысли приходят потом. «Так как насчет телефона?» — спросил я. «До свидания, дантист. Может быть, завтра встретимся?» «У меня, к счастью, зубы не болят», — сказала она и улыбнулась. Наконец-то я увидел ее улыбку. Имея такие красивые зубы, другая бы на ее месте все время улыбалась. «Разве я похож на дантиста?» «Мне безразлично, на кого вы похожи». «Спокойной ночи», — сказал я. Она толкнула толстым ботинком дверь парадного и ушла. Я слышал, как она топала, поднимаясь по лестнице и задевая лыжами за стену. А потом где-то глухо хлопнула дверь и стало тихо. Я уже миновал дом, когда из парадного выскочила черная лохматая собачонка, чуть побольше кошки. Вслед за ней появился маленький старичок в ушанке и высоких белых валенках с галошами. Бородка у него точь-в-точь, как на портрете кардинала Ришелье из учебника истории. Собака обнюхала мои туфли и побежала к квадратной урне. — Это вы, Сережа? — моргая, спросил старичок. — Меня зовут Петя, — ответил я и зашагал прочь. — Где ты, Лимпомпо? — спросил старичок. Лимпопо, подняв ногу у зеркальной витрины будущего магазина, бесстыдно нарушал постановление горсовета о чистоте и порядке в городе. Я остановился на мосту и стал смотреть на широкую. Этот большой бетонный мост много лет назад построил мой отец. Я погладил чугунную с завитушками решетку. Она холодила руки. Широкая рассекала город на две части. Верхняя называлась крепостью, нижняя — Самарой. Почему крепостью, ясно. Там, где кончается парк и берег круто взбирается вверх, на валу стоит Петровская крепость, от которой, правда, сохранилась одна полуобвалившаяся стена. А вот почему нижнюю часть называют Самарой, не знаю. Скоро должен тронуться лед. Глубокая коричневая тропинка перечеркнула широкую, но люди уже не ходят по ней. На тропинке выступила желтая талая вода. У берегов лед совсем тонкий и прозрачный. Брось камень, и кромка обломится. Я люблю смотреть, когда лед идет. По моим приметам, лед тронется дня через 3-4, в первой половине апреля. Я слышу, как шевелится, набирает силу подо льдом широкое. Если долго смотреть на синеватый лед, то можно разглядеть под ним каменистое дно. Кто-то ладонями закрывает мне глаза. Ладони теплые, мягкие. У меня вдруг мелькает мысль, что это девчонка в котиковой шапке. Ольга Мороз. Мое ухо щекочет горячее дыхание. Я молча отвожу эти теплые ладони и слышу. Дамский угодник. Это Марина. Она делает вид, что сердится. Лицо мокрое, шерстяной красивый шарф, весь в мелких каплях. Я обнимаю ее. Увидит Андрей, оглядывается она. Пускай, говорю я и целую ее.